Глава 16. Прозрение. Откинулась крышка трюма. В темноту врывались солнечные лучи, мгновенно ослепляя меня. Послышалась ругань, и рядом приземлился человек. И тут же его руки подхватили меня за талию и подняли наверх. Оттуда еще одна пара рук вцепилась в косу и потянула на палубу, поставив меня на колени, из-за чего я чуть не уткнулась носом в черные сапоги. Я закричала от боли, но как только косу отпустили, попыталась встать. Корабль подпрыгивал на волнах, и мне плохо удавалось держать равновесие. «Привет, красавица!» С деланной веселостью произнес Теодор, наблюдая за моими маневрами. Все еще не привыкнув к солнцу, я сощурила глаза. Я не ошиблась. Это был он, любимый, о котором мечтала, которому хотела принадлежать. «Мой принц». «Не принц. Уже правитель Фарики, Теодор V». Тео не придал значения иронии, прозвучавшей в моем голосе. «Разве ты не слышала?» «Вильхелем почил. Теперь...» Он сделал шаг ко мне. «Я ни в чем не уступаю королю Тарквида. Я тоже король. И моя женщина вновь в моих руках». «Тео, неужели ты все время завидовал Тарквидцу?» Я дернулась от пощечины. Из едва поджившей губы вновь потекла кровь. «Зависть! Вот слабое место Теодора!» Я попятилась, но выбравшийся из трюма матрос встал за спиной и преградил путь к отступлению. «Ты же не хочешь, чтобы тебя били?» Продолжил враг. Не дождавшись ответа, поучительно произнес. «Тогда должна вести себя, как послушная девочка. Быть ласковой». Тео погладил горящую огнем щеку. «Выполнять мои желания. Ты жива, Виола, пока я тебя хочу. Смотри, не разочаруй». Рука в перчатке переместилась за мою спину, подхватила косу и медленно накрутила ее на кулак. Бывший жених стоял, широко расставив ноги, удерживая меня лишь за косу, и скалился. «Целых 2 года я хотел поцеловать тебя по-настоящему». Его лицо приблизилось, и он впился в опухшие губы. Именно впился. Это трудно было назвать поцелуем. Только когда колено достигло паха насильника, его язык покинул мой рот. «Глупышка!» Простонал Тео, отстраняясь, но не выпуская косу. Его губы были испачканы чужой кровью. «Ты заслужила наказание!» Молодой король Фарики поволок меня за косу в полусогнутом состоянии на глазах у всей команды. Правильно сказала Ирма. Какие честь и верность долгу. «Трусы!» — кинула я застывшим матросам в форме фарикийского флота. Кто-то из них скалился, кто-то смотрел равнодушно. От боли из глаз брызнули слезы. Во рту ощущался привкус крови. Страх подкашивал ноги, но крепкая рука врага, вцепившаяся в волосы, не давала упасть. Открыв дверь и протащив по каюте, он швырнул меня на кровать и мгновенно залез сверху. Путаясь во все еще влажном платье, я могла только отбиваться руками, но и они вскоре были цепко перехвачены. Придавив меня своим немалым весом, Теодор свободной рукой сдернул ленту с моей косы, вырвав при этом клок волос. Я вскрикнула. Самодовольная улыбка расцвела на его лице. «Если ты и дальше будешь кричать, обещаю сутки не выпускать из каюты». Он ловко связал мне руки и закрепил на спинке кровати. «Признайся, твой муж уже выполнил супружеский долг? Или оставил до прибытия на родину?» «Ах да! Лард у нас благородный, и все делает согласно церемониям Тарквида. Слышал, слышал. Нет храма, нет постели». «Тео!» Я пыталась вернуть прежнего Теодора, нежного, ласкового, боящегося причинить боль. Сейчас же на мне сидел насильник. Я не узнавала его взгляд, сделавшийся диким. Вдруг новый правитель, Фарики, хлопнул себя по лбу. «Прости, дорогая, забыл сказать, что ты вдова. Когда я тебя нес, ты должна была разглядеть своего мертвого мужа. Я специально немного замедлился, дал возможность попрощаться. Должен отметить, он сражался как морской демон, но твой Теодор во всех отношениях лучше. Ты рада?» «Нет, а должна бы. 2 года любви, разве их можно стереть одним взмахом руки священника? Вместе в радости и в горе». Он скопировал напевную манеру речи служителя храма. А я мысленно твердила себе: нельзя кричать. Нельзя. Пока он говорил, его руки уже были без перчаток. Переместились к моей шее. Начали расстегивать ворот платья. Теперь я поняла, почему Теодор никогда не снимал при мне перчатки. Его ногти были обкусаны до крови. Я сразу отличила бы пальцы Теодора от пальцев мужа. Я запомнила красивые руки Ларда еще на шествии, когда задыхалась под тяжелым платьем и считала, что меня предали родители. Боже! Да отец 100 раз прав, отдав меня Ларду. Мне рассказали, как ты плакала, не желая выходить замуж за короля Тарквида. Мне польстили твои слезы. «И вот свершилось! Ты свободна! Ты рада? Пойдешь за меня?» «Да? Нет? Подожди, не отвечай. Я тоже должен подумать. Теперь, когда твой жадный отец отказался дать мне дикую бухту вместе с островом, моя страсть к тебе приобрела иной характер». С ненавистью я смотрела на врага, но он был увлечен другим. Поерзал, чему-то улыбнулся. «Вон как ножки сжала. Нетронутая, девственная». «Спасибо, брат. Порадовал». «Брат? А не братья?» «Чего ты так смотришь?» «Да, брат. Сам удивляюсь. 20 лет назад мы с ним расстались при не совсем приятных обстоятельствах. Море, волны, сильная качка. А тут еще стая акул. А Стефани спорит, дельфины». Брат перегнулся через борт, чтобы хорошенько рассмотреть плавники, и сорвался. Но, видно, там на самом деле были дельфины. Иначе как он бы мог выжить? Теодор задумчиво тянул пальцем нижнюю губу, пристраивая ноготь между зубами, но, встретив мой взгляд, передумал его грызть. «Зависть? Я так и знала. Ты был и остаешься мелким, завистливым сопляком. И не удивлюсь, если ты помог Стефанию сорваться. Он был обречен». Теодор нахмурился, внимательно разглядывая мое лицо. «Даже если бы я закричал, поднял на ноги всех вокруг, море его не пощадило бы. Трус!» Теодор положил ладонь, пахнущую кровью, на мои губы. Он затыкал меня. «Мне было всего 6», — проникновенно произнес бывший жених. «Но уже тогда я знал, как трудно развернуть корабль и найти песчинку среди волн. Однако Стефаний выжил». Я дернула головой, освобождаясь от кляпа. «Стефаний». Я сразу полюбила настоящее имя моего короля. Мне было приятно его произносить. Я ни на миг не поверила, что у каюты лежал труп моего мужа. Он не мог уйти, оставив меня зверю. Стефани не пропал. Сделался могущественным королем Лардом. «Повезло. Ему опять повезло. Ну ничего, скоро мы изменим расстановку сил. Тарквиды, считай, вывели из игры. Король умер. Королева у меня в руках». Тео с чувством провел ладонями по моему телу, обрисовывая выпуклости. Плавно перешел к бедрам. Наклонился, заглядывая в глаза так близко, что черты его лица расплылись. «Ах, да. Я совсем запамятовал. Мы с Лардом близнецы. Так, может, Виола, нам ни к чему объявлять его мертвым. Я легко справлюсь с ролью короля Тарквида. Будем вместе править его страной, ты и я. Там я буду прятаться за маской и носить имя Ларда. А в Фарике останусь королем Теодором. Здорово я придумал». «Ты безумец. И не заставишь меня молчать». Огрызнулась я, не боясь вновь получить пощечину. «Мне поможет усмирить тебя и всех остальных пир. Слышал о таком камне? Ах, ну да, остров же теперь принадлежит Итаре. К нему родимому и идем. Безымянный как раз всплыл. Перебьем там всех людей, наберем камешков и домой. Там нас с пиром ждут». Смешно получилось, да? Победители всегда с пиром ждут. Я создам хор. Знаешь, что это такое? Страшная сила. Магия подчинения. Невозможно ей сопротивляться. На тебе первой испробую. А ты, пока есть такая возможность, сопротивляйся. Меня это возбуждает. Его рука нырнула в вырез платья и больно сжала грудь. Я закусила губу, чтобы не вырвался стон. Старалась не шелохнуться. Он признался, что ему нравится видеть страдания. Не получит. Слезы затуманили взор, и я отвернулась. Он тут же ухватился рукой за мое лицо и развернул к себе. «Хочу, чтобы ты смотрела. Не закрывай глаза». Отпустив, стал медленно расстегивать китель. Бросив его на пол, взялся за рубашку. Я старалась смотреть сквозь него. «Если будешь лежать дохлой рыбой, пойдешь на дно кормить сестер». Теодор смеялся над своей шуткой. Склонился ко мне, провел языком от раны на губе по полоске крови, пропадающей в вороте платья. «Сладкая». Прошептал и тут же укусил за шею. Потом языком залезал появившуюся рану. Мелкими шагами двигался к груди. Укус, зализывание, укус, зализывание. «Он зверь. Тот самый зверь, что мучил несчастную Ирму. Я уже не могла сдерживать всхлипываний. Закрыла глаза. Увидев это, он тут же ударил по щеке. «Смотри!» Немного приподнявшись, начал тянуть юбку вверх. Улыбался и смотрел в глаза. Вдруг корабль тряхнуло. Последовали звуки разрывов, возбужденные крики. Распахнутое окно блеснуло солеными брызгами. Они каплями скатывались по недовольному лицу Теодора. Через мгновение в дверь каюты заколотили. «Демоны! Что там происходит?» «Там мой Лард». Не могла не отомстить я, видя, как меняется Теодор. «Ты никуда не уходи, ладно?» Король Фарики вытер подол моего платья и лицо. «Я скоро. Убью пару человек и вернусь». Наклонился и грубо поцеловал. проведя ладонью по обнаженной груди, ущипнул, заставляя вздрогнуть от боли. Печально вздохнул и, подняв рубаху, направился к двери, на ходу надевая ее и заправляя штаны. «Ты моя! Поняла?» Резанул по чувствам стук закрываемой двери. Я отдалась слезам. Плакала в голос. Нос забило, я стала задыхаться. Не могла подняться, освободить руки, вытереть лицо, что усугубило мое состояние. Началась истерика. Вдруг рядом промялась кровать. Я приподнялась, насколько получилось. Слезы мешали видеть, пришлось потрясти головой. От радости вскрикнула. Ко мне пробирался, складывая крылья, мой Оркис. «Плюх, Плюшечка!» Котенок подошел ближе и внимательно посмотрел мне в глаза. В голове вспыхнула ожившая картинка. В мою каюту на розе ветров влетает мужчина в маске. Оглядывает пустое помещение, хватает выбравшегося из-под кровати котенка. Быстро бежит по палубе горящего корабля. Прыгает в шлюпку, которая направляется к другому парусному судну. А я вижу в глазах моего мужа смесь отчаяния и решимости. Когда Ларт влетает на мостик, я задыхаюсь от радости. За фрегатом-спасателем тянется цепочка еще из трех кораблей. Плюх. К нему пришли на помощь свои? Я знаю, они ждали розу ветров в нейтральных водах. Может, они услышали звук боя? А? А еще дым. Корабль ведь горел. Плюх потерся мордочкой о мою здоровую щеку и вновь заставил смотреть в свои глаза. Жемчужина была на расстоянии выстрела. Слышались короткие команды, заработали орудия. Снаряды ложились рядом с фрикийским фрегатом, заставляя его подчиниться, почувствовать чужую силу. Жемчужина не успевала развернуться, чтобы дать залп из орудия. Корабль-спаситель подошел так близко, что Плюх решается взлететь. Последнее, что он показал, изумленное лицо короля в маске. «Ты научился летать?» Котенок взмахнул крыльями и поднялся в воздух. Сделав круг над кроватью, Оркис выпорхнул в распахнутое окно. «Куда? Плюх!» Воодушевленная тем, что помощь близка, я постаралась снять путы с рук. Но все попытки привели к тому, что узлы затянулись еще сильнее. Пришлось бросить бесполезное занятие и просто ждать. Я прислушалась. На корабле шел бой. Вдруг дверь в каюту дернулась. Раз, второй. Потом раздался страшный удар. Треск. Деревянное полотно слетело с петель. Я закричала. Человек, выломавший дверь, встал с колен и задрал руки над головой. Не знаю, что меня успокоило. Поднятые руки или то, что человек в маске смотрел на меня с тревогой. Никакой лживой улыбки, пустых слов. «Сними перчатки и покажи свои руки!» Скомандовала я, уже зная, что маска не может быть Теодором. Но жизнь научила быть осторожной. «Ближе! Подойди ближе!» Мужчина в маске повертел ладонями, не понимая, зачем я требую смотреть их. Заметив, что я улыбаюсь и реву от радости, осторожно, почти невесомо поцеловал меня. Я видела беспокойство в его глазах. Представляю, как выглядело мое лицо после свидания с Теодором. Появившийся из голенища нож перерезал путы, стягивающие мои руки. Мужчина в маске бережно расправил задранную юбку. Вздохнул, не сумев свести половинки платья, закрыть оголенную грудь. Я тоже попыталась, но деревеневшие пальцы не слушались. Тогда меня просто завернули в покрывало. «Прости», — произнес он. Меня опять взвалили на плечо и понесли. Вернее, побежали, попутно раздавая удары всем, кто встречался на пути. Но я не сопротивлялась, хотя было больно и неудобно. «Это же Ларт, мой любимый король».